Происшествие вызвало большой общественный резонанс, и капитана Стемикса даже пытались привлечь к ответственности за его преступление. Однако капитан заявил, что ни один из местных судов не имеет права судить его за что бы то ни было, а если кто-нибудь хочет подать против него иск, то пусть обращается в английский суд. И местные суды согласились с этим. «Это было до войны, объявленной в прошлом году?» – с любопытством спросила я. «Ведь если после...» «Задолго до нее», – ответил юный Зен. «И все же», – добавил он с праведным негодованием, – «они трусливые псы, которых следует облить смолой и извалять перьях. Большинство из них, и Стеббингс тоже». «Не сомневаюсь», – сказала я. «Думаешь...» Но возможности узнать его мнение больше не было, потому что в этот момент корабль резко накренился, швырнул нас обоих на мокрые доски, и звук сильного и протяжного взрыва сотряс все вокруг. Я сразу не поняла, какой корабль стрелял, но мгновение спустя над головой прогрохотали пушки Аспида, и стало ясно, что первый залп дали из Чирка. Ответ Аспида был довольно нестройным. Наверху пушки по правому борту палили с произвольными интервалами, перемежаясь слабыми хлопками ружейных выстрелов. Воспротивившись галантным попыткам Эмбрама, который бросился прикрывать меня сверху своим тощим тельцем, я перевернулась и стала на четвереньки, внимательно прислушиваясь. Раздавались многочисленные крики, но слов было не разобрать, хотя пальба прекратилась. Насколько я могла судить, вода у нас нигде не просачивалась, так что, похоже, повреждений ниже ватерлинии не было. «Они же не сдались, верно?» Поднимаясь на ноги, разочарованно проговорила Эмбран. «Сомневаюсь». Опершись рукой на большую бочку, я встала. Главный трюм был забит так же плотно, как и дальний, но только крупногабаритными грузами. Мы с Эйбровым едва могли протиснуться между накрытыми сетью большими ящиками и рядами бочек. От некоторых сильно пахло пивом. Сейчас корабль кренился на одну сторону. Мы, должно быть, возвращались, вероятно, чтобы совершить еще одну попытку. Колеса пушечных лафетов скребли по палубе. Да, похоже, орудия перезаряжали. Интересно, кого-нибудь уже ранили? И что, черт побери, я буду делать, если это так? Сверху донесся звук единственного пушечного выстрела. «Этот пес, должно быть, удирает», – прошептала Эмбран, – «а мы гонимся за ним». Надолго наступила относительная тишина, и мне показалось, что корабль лавирует. Но я не могла сказать наверняка. Возможно, Хикман действительно преследовал Чирок. Внезапно сверху донесся удивленный и тревожный вопль. Корабль резко вздыбился и в очередной раз опрокинул нас на пол. Теперь я приземлилась сверху. Деликатно убрав колено с живота Эмбрама, я помогла ему сесть, задыхаясь, как выброшенная на берег рыба. «Что?» – прохрипел был он, но продолжить не удалось. Чудовищный удар в борт корабля снова сбил нас обоих с ног. За ним последовал душераздирающий скрежет трескающейся древесины. Казалось, корабль разваливается на части, и я не сомневалась, что так оно и есть. Послышался пронзительный, словно крик банши, визг, и по палубе загрохотали ноги. «Нас берут на абордаж!» Я расслышала, как Эмбрам сглотнула, моя рука потянулась к прорези в юбке для храбрости, касаясь ножа. «Если...» «Нет...» – прошептала я, напряженно вглядываясь в темноту, как будто это могло помочь лучше слышать. «Нет, это мы берем их на абордаж!» Топот ног стих. А вот вопли не стихли. Даже издалека в них слышался отголосок безумия, абсолютная радость свирепого берсерка. Мне казалось, что я распознаю горский клич Джейми, но это разыгралось воображение. Они все орали одинаково дико. «Отче наш, сущий на небесах, отче наш, сущий на небесах!» В темноте шептал себе под нос Эмбрам. Похоже, его заклинило на первой строчке молитвы. Невольно сжав кулаки и закрыв глаза, я сморщилась, будто могла помочь одним усилием воли, но этого не мог никто. Казалось, целое столетие раздавался приглушенный шум, слышались случайные выстрелы, удары и грохот, стоны и крики, а затем наступила тишина. Увидев, что Эмбран с вопросительным выражением на лице повернулся ко мне, я сжала руку мальчика. Затем корабельная пушка выстрелила с жутким грохотом, который эхом прокатился по палубе, а ударная волна так сильно сотрясла воздух в трюме, что заложила уши. Последовал другой залп, и я скорее ощутила, чем услышала, страшный треск, после чего пол вздыбился и опрокинулся, и корабельные балки вздрогнули со страшным низким гулом. Я сильно затрясла головой, сглатывая, пытаясь продуть воздух через Евстахиевы трубы. Наконец мне это удалось, и я услышала топот ног на борту корабля. Это точно был не один человек. Передвигались медленно. Я вскочила на ноги и, подняв Эмбрана, стала толкать его к лестнице. Я слышала воду. Не плеск ее вдоль бортов судна, а то, как она хлестала сквозь пробоину в трюме. Люк наверху был закрыт, но не задраен, и я обеими руками выбила его отчаянным толчком, едва не потеряв равновесие и чуть не свалившись во тьму, как... Но, к счастью, меня подхватил Зен, который в качестве поддержки подставил маленькое, но твердое плечо под мою задницу. «Благодарю, мистер Зен», — сказала я, и, потянувшись назад, вытащила его на лестницу к свету. Первое, что бросилось мне в глаза на палубе, — это кровь. И еще раненые. Но среди них не было Джейми. Он был вторым, что я увидела. Джейми вместе с несколькими моряками стоял, перевесившись через остатки разрушенных поручней. Я поспешила посмотреть, что же они там разглядывают, и в нескольких сотнях ярдов увидела Чирок. Его паруса неистово трепыхались, а мачты выглядели странно покосившимися. Потом я поняла, что это сам корабль накренился, и его нос наполовину поднялся из воды. «Чтоб меня!» – изумленно проговорила Эмбран. «Он наскочил на скалы!» «Мы тоже, сынок, но не так сильно», – сказал Хикман, обернувшись на голос Юнги. «Есть ли в трюме вода, Эмбран?» «Есть», — я ответила раньше Эмбрана, который загляделся на поврежденный чирок и не мог собраться с мыслями, чтобы ответить. «У вас на борту есть какие-либо медицинские инструменты, капитан Хикман?» «Что у меня есть?» — он рассеянно заморгал. «Сейчас не время. Зачем?» «Я врач, сэр, и нужна вам», — ответила я. Примерно через 15 минут я вновь очутилась в небольшом закутке грузового отсека, где несколькими часами ранее приходила в себя после обморока. Сейчас здесь решили устроить лазарет. На Аспиде не было корабельного врача, но имелся небольшой запас лекарств и инструментов. Полбутылки настойки опия, ланцет и чаша для кровопусканий, большой пинцет, сосуд с дохлыми и высохшими пиявками, две ржавые ампутационные пилы, сломанный хирургический держатель, мешочек корпии для обработки ран и огромная банка камфорной мази. У меня возникло искушение самой напиться опийной настойки, но долг звал. Завязав волосы, я стала обследовать грузы в поисках чего-нибудь полезного. Мистер Смит и Йен поплыли на Чирок, надеясь найти там мою собственную аптечку. Но я не питала особых надежд после того, как увидела повреждения на месте нашей бывшей каюты. Удачный выстрел аспида пробил борт Чирка ниже ватерлинии, и если бы он не сел на мель, то, наверное, все равно рано или поздно затонул бы. На палубе я произвела быструю сортировку раненых. Один человек убит. У нескольких незначительные повреждения. Трое тяжелых, но опасности для жизни нет. Скорее всего, раненых было больше на Чирке, судя по тому, что рассказывали моряки про корабли, которые обменялись залпами с расстояния не более нескольких ярдов. Стремительный и кровавый маневр. Через несколько минут после того, как все закончилось, поле зрения показался Пит. Его разношерстная команда, по-видимому, пришла к определенному компромиссу, и судно теперь переправляло раненых. Сквозь завывание ветра я услышала окрик их боцмана. «Следующий!» – пробормотала я, и, взяв в руки меньшую из ампутационных пил, приготовилась к собственным стремительным и кровавым маневром. «У вас же есть пушки», — сказала я Эмбрану Зену, который прилаживал для меня пару подвесных фонарей, потому что солнце уже почти зашло. Предполагается, что капитан Хикман был готов их использовать. Неужели он не подумал, что возможны потери? Эмбран виновато пожал плечами. «Это наше первое плавание по каперскому свидетельству, мэм. В следующий раз мы подготовимся лучше, я уверен». «Первое? Что за... Как давно капитан Хикман плавает?» – резко спросила я одновременно с остервенением, перерывая груз, и, наконец, порадовалась, обнаружив сундук с отрезами печатного ситца. Эмбран задумался, хмуро глядя на фитиль, который резал. «Ну, — произнес парнишка, — какое-то время у него была рыбацкая лодка, где-то около Марпхеда. Он, я имею в виду капитан, владел ею вместе с братом. Но после того, как брат погиб от рук капитана Стеббингса, Хикман начал работать на Эммануэле Бейли, первым помощником капитана, на одном из его, мистера Бейли, я имею в виду, кораблей». «Мистер Бейли, еврей, — пояснила Эмбран, заметив мои вскинутые брови, — владеет банком Филадельфии и тремя кораблями, которые регулярно плавают в Вест-Индию. Наш корабль также принадлежит ему, и именно он получил для капитана Хитмана каперское свидетельство от Конгресса, когда была объявлена война». «Понятно», – проговорила я более чем ошарашенно. «Но это первый рейс мистера Хикмана в качестве капитана шлюп?» «Да, мэм, но у приватиров, как правило, нет ведущего грузом, понимаете?» «Искренне», – сказал он, – «это работа ведущего грузом заботиться о снабжении корабля и не забывать о таких вещах, как медикаменты». «А ты в курсе всего этого, потому что как давно ты ходишь в море?» С любопытством спросила я, вытаскивая бутылку чего-то похожего на очень дорогой бренди, чтобы использовать его в качестве антисептика. «О, с 8 лет, мэм», – сказал он и встал на цыпочки, чтобы подвесить фонарь, который отбрасывал теплый, успокаивающий свет на мою импровизированную операционную. «У меня 6 старших братьев, и самый старший вместе со своими сыновьями управляет фермой. Остальные, ну, один корабельный плотник в Ньюпорт-Ньюс. Это он как-то раз поговорил с капитаном и замолвил за меня словечко. Я стал одним из юнг на Антиохии, судне, которое ходило в Ост-Индию. Я вернулся с капитаном в Лондон, а через день мы отправились в Калькутту». Эмбран присел на корточки и улыбнулся мне. С тех самых пор я стал моряком, мэм. И мне это нравится». «Здорово», — сказала я. «А твои родители? Они еще живы?» «О, нет, мэм, моя мать умерла, рожая меня, а папа, когда мне было 7». Казалось, его это нисколько не беспокоило, но в конце концов, подумала я, разрывая ситец на перевязочные полоски, все это случилось половину его жизни назад. «Что ж, надеюсь, море и дальше будет тебе по душе», — сказала я. «Ты же не стал сомневаться после сегодняшнего?» Эмбран задумался. Его мальчишеское, искреннее лицо сосредоточенно наморщилось в отблесках фонаря. «Нет», — торопливо ответил он и посмотрел на меня своими серыми глазами, уже не столь юными, какими они были несколько часов назад. «Я знал, когда подписывал контракт с капитаном Хикманом, что возможны сражения». Эмбран сжал губы, наверное, чтобы унять дрожь. «Я смогу убить человека, если придется». «Не сейчас. Не надо», — очень тихо проговорил один из раненых. Он лежал в тени, вытянувшись вдоль пары ящиков английского фарфора, и медленно дышал. «Нет». «Не сейчас», — сухо согласилась я. «Но, возможно, тебе захочется поговорить об этом с моим племянником либо с мужем, когда все немного успокоится».